Глава 28. 23 июня, когда герцог был еще в Шотландии, Кэтрин находилась в монастырской гостинице Олдхэмского аббатства, куда она пришла, прихрамывая, с израненными в кровь ногами и смертельно усталая 2 дня назад. Задержалась она здесь не ради отдыха. Олдхэм был одной из вех на ее покаянном пути. Несколько часов подряд она молилась в аббатстве об упокоении души Хью и просила у него прощения, стоя на коленях в том самом месте, где его меч с грохотом упал перед черным крестом. Она пошла в Пеликан, трактир, где они провели первую брачную ночь, и заставила себя снова пережить то унижение и ненависть, которые испытывала тогда. Хуже, чем ненависть, как поняла она теперь, неисчезающее тайное презрение, которое постепенно уничтожило самоуважение, а затем и мужество Хью. Угрызение совести, чувство вины, наказания. Кэтрин погружалась в них каждый день, а по ночам ей снились струйки крови, бьющие из ран. В гостинице не было других паломников, хотя стоял июнь, прекрасное время для путешествий по святым местам. Бунт и опасности, подстерегавшие путников, убили во многих желание странствовать. Поэтому, кроме Кэтрин, постояльцами гостиницы были только несколько крестьян, возвращавшихся в родные деревни. В темном и неблистающем чистотой зале, с низким потолком, где все путники могли купить себе эль и черного хлеба за пенни, Кэтрин услышала немало взволнованных речей. Паломница во вдовьем одеянии была привычной фигурой в подобных местах и вызывала лишь равнодушно-почтительные взгляды. Сама же она так глубоко ушла в собственное горе, что ничего не замечала вокруг. Но в воскресенье утром после мессы, перед тем, как отправиться дальше в путь, громкие беспокойные голоса мужчин за столом привлекли ее внимание. Она услышала, как они снова и снова повторяют имя короля. Было сделано официальное сообщение. Король прибывает сегодня в Олдхэм. «И зачем он сюда приезжает?» — крикнул какой-то кузнец. «Как зачем? Будет раздавать харти!» — ответил ему один из крестьян. Его поддержал неуверенный хор голосов. Было известно, что в Лондоне люди короля наказали некоторых бунтовщиков. Джека Строу поймали, подвергли пыткам и обезглавили. Но это все считали естественным, ведь он сознался в измене, как говорили. Конец Джека Строу не мог никак повлиять на освобождение от крепостной зависимости и общую амнистию, объявленную королем на Майленде. «Нет!» — крикнул кузнец, подбадривая себя и других. «Клянусь святым Олдхэмским крестом, мы-то не забудем, каким хорошим другом был нам маленький король. Он дал нам королевское слово. Это все равно, что Божье слово». Кэтрин слушала эти речи некоторое время, не обращая внимания на их смысл. Бунтовщики теперь ее совершенно не интересовали, хотя, придя в гостиницу, она задавала всем один и тот же вопрос. Принимал ли кто-нибудь из них участие в сожжении Савоя? Все отвечали «нет», кроме одного парня из Суффолка, который гордо сказал, что он там был, и что горело красиво. «Ты не видел там девочку со стриженной головой, лет 14 в сером домашнем платье?» — спросила Кэтрин, как спрашивала уже много раз. Но парень тоже сказал «нет», хотя там была такая куча народу, что и не вспомнишь всех. Девочка, наверное, была из прислуги. Они наверняка все разбежались до того, как дворец подожгли. Кэтрин устала и терпеливо поблагодарила его. Неожиданно при упоминании имени короля ее пронзила ожившая надежда. Может быть, Ричард знает что-нибудь о Бланшет? Правда, он видел девочку всего один раз в Лестере. Но все-таки какая-то возможность была. Когда крестьяне толпой направились из гостиницы к открытой пустоши посреди Уолтхэмского леса, Кэтрин пошла вслед за ними. Пустошь была затенена высокими буками и грабами, а людям, собравшимся там, нужна была тень, ведь солнце палило нещадно, а ждать пришлось довольно долгое время. Наконец послышались звуки труб королевских герольдов и тяжелый стук копыт по лесной дороге. Но когда Ричард наконец появился, сомнений относительно его намерений уже не оставалось. Он примчался, словно вихрь, во главе 4000 вооруженных солдат. При виде собравшихся крестьян он ликующе крикнул своему дяде Томасу, графу Бекингему: «Вот еще одно змеиное гнездо предателей!» А своим людям он приказал: «Хватайте их!» Воины с копьями и боевыми топорами заполонили пустошь. Растерянные крестьяне не могли оказать сопротивления. Солдаты набросились на них, связали по рукам и ногам и бросили на колени перед королем. Женщины, среди них Кэтрин, не трогали, хотя и оттолкнули в сторону достаточно грубо. Но Кэтрин, такая же ошеломленная, как и беспомощные крестьяне, вскоре начала протискиваться сквозь густую толпу солдат, полная решимости переговорить с королем. Вдруг она среди пленников, захваченных раньше в тот же день, заметила спутанные льняные волосы и тщедушное тело Коба О'Фентона. Запястья Коба были связаны, к его поясу была привязана веревка, другим концом прикрепленная к седлу одного из воинов. Куртка и рваные кожаные штаны были сорваны, его маленькое тело было совсем нагим. «Коб!» — воскликнула Кэтрин, стараясь пробиться поближе к нему. Но один из латников оттолкнул ее и велел помалкивать, добавив из уважения к ее одежде паломницы. «Не видишь, король говорит!» Она не слышала слов короля, но он поднял свое позолоченное забрало, и ей стала видна жестокая усмешка на его девичьем бело-розовом лице. Совсем рядом кузнец прокричал: «Но, сэр, вы же дали нам свободу на Майл-Энде. Разве вы забыли? Вы обещали, что мы все будем свободными. Смотрите, вот хартия, ее мне дали в Лондоне». Кузнец размахивал потрепанным куском пергамента. Ричард рассмеялся и сказал что-то своему дяде Томасу, который тоже начал смеяться. Ричард развернул коня и, высоко привстав на стременах, пронзительно крикнул: «Какие же вы глупцы! Олухи! Вы подлые предатели и бунтовщики!» Его тонкий голос звучал ликующе. «Вы думали напугать своего короля? Что ж, было время, когда все было по-вашему. Теперь это время прошло». Ричард пришпорил коня и подлетел к связанному кузнецу, наклонился и вырвал пергамент из его рук. Затем вынул свой украшенный драгоценными камнями кинжал и начал кромсать пергамент, пока не изрезал его в клочья. Он швырнул их через плечо. «Видишь, что я сделал с твоей хартией?» — крикнул он. Он снова ударил в бока коня и проскакал несколько раз вдоль ряда связанных пленников. «Крепостными вы были, крепостными и останетесь до судного дня. Поняли вы это, остолопы? Одни из вас вернутся в свои поместья, и хозяева решат, как их наказать. Но те из вас, кто посмел открыто восстать против меня, получат по заслугам сейчас». Слова короля прозвучали в мертвой тишине. Но когда он замолчал, из груди связанных пленников вырвался общий вопль. Кэтрин увидела, как Коб закрыл лицо руками. Ее сердце чуть не выскакивало из груди. Тело покрылось потом. Она обежала вокруг стражника, который уже позабыл про нее, и выскочила на открытое пространство перед королем. «Ваше Величество!» — крикнула она. «Сир, прошу у вас милости!» Ричард с изумлением посмотрел на эту бедно одетую вдову с сумой и посохом странницы. «Чего ты хочешь, женщина?» Его сквайры придвинулись поближе, взявшись за рукоятки мечей. «Ваше Величество», — сказала Кэтрин, — «отдайте мне этого крепостного, который привязан к седлу». Она указала на Коба. «Он мой». «Она сумасшедшая», — с презрением сказал Бекингем, сделав знак своему пажу, чтобы тот принес вина. «Прогони ее, Ричард. Здесь жарко, а у нас много дел». «Вы не знаете меня, Ваше Величество», — сказала Кэтрин чуть слышно, твердо глядя в лицо королю. «Но на Рождество мы пировали за одним столом в замке Лестер». Она увидела в глазах Ричарда лишь непонимание и раздражение. Она развязала суму, быстро пошарила в ней и вытащила герцогский перстень с сапфиром. «Вы помните это, милорд?» Она протянула перстень так, чтобы только король увидел вырезанный на нем герб Ланкастеров. Ричард ошеломленно посмотрел на перстень, затем в ее большие серые глаза. «Боже!» — воскликнул он радостный, словно ребенок, отгадавший загадку. «Это леди Сви... Ваше Величество!» «Ради всего святого не называйте меня по имени!» — прошептала она отчаянно. «Никто не должен знать! Это покаянный обет!» Капризное благорасположение Ричарда было завоевано. Он бы с удовольствием расспросил, но нарушить тайну обета он не смел. Это приносило любопытствующим несчастье. Он наклонился к ней и спросил. «Вам действительно нужен этот проходимец? Он и в самом деле ваш?» «Да», — сказала Кэтрин. «Он бежал из Кэтлторпа. Я решу его судьбу сама». «Я бы четвертовал его. Надеюсь, что и вы так поступите», — сказал Ричард, сверкая глазами. «Когда мои люди взяли его, он выкрикивал дерзкие призывы. Но вы его получите». «Благодарю вас, Ваше Величество», — прошептала Кэтрин. «Но подождите, милорд, прошу вас. У меня была дочь, Бланшет, ваша ровесница. Помните, она была в Лестере?» «Кажется», — ответил Ричард, озадаченный с нарастающим безразличием. «Она была маленькая и рыжая». «Не встречали ли вы ее с тех пор?» «Нет, леди. Какой странный вопрос». «Простите меня». Она сделала реверанс и поцеловала золотую перчатку юного короля. «Да благословит Господь вашу щедрость». Ричард благосклонно улыбнулся. Послышался удивленный шепот, а Бекингем начал было громко спорить, когда Ричард приказал отвязать Коба и отдать пленника паломнице. Однако король, любивший таинственность, ничего не стал объяснять, кроме того, что это сделано во исполнении покаянного обета. Бекингем, который почти не поддерживал отношений со своим братом Ланкастером, никогда раньше не видел Кэтрин вблизи и ничего не заподозрил. Никто не мешал ей, когда она уводила ошарашенного крепостного прочь через пустошь, и как только Ричард со своими солдатами принялись за расправу, о них сразу же позабыли. Она увела Коба вглубь леса и остановилась возле небольшого озерца дождевой воды посреди буковой рощи. Берега озерца поросли мягким мхом, блики солнечного света пробивались сквозь ветви деревьев. Кэтрин потянула за веревку и, указав Кобу на мягкий дерн, сказала: «Отдохни здесь, Коб». Его глаза из-под бледных ресниц сверкнули ненавистью, но он опустился на берег и окунул свои распухшие черно-лиловые руки в воду. Кожаный ремень так глубоко впился в тело, что оно вокруг ремня раздулось. Он оперся локтями о мох и, коснувшись лицом воды, начал жадно лакать. Позвонки на его худой, покрытой грязью и запекшейся кровью спине выступали, словно грецкие орехи. Кэтрин снова развязала суму. В ней было все, что теперь ей принадлежало. Те немногие драгоценности, которые она успела захватить в Савое в день пожара, сдача, оставшаяся от золотых ноблей, расческа, грубое полотенце, чашка и нож с костяной ручкой. Она достала нож и, опустившись на колени рядом с Кобом, сказала: «Не шевели руками. Господи, только бы нож оказался достаточно острым». Коб шарахнулся в ужасе при виде ножа. Он попробовал встать на свои подгибающиеся ноги, но конец веревки, обвязанный у него вокруг пояса, зацепился за куст астролиста, и коб снова упал. «Бедный», — сказала Кэтрин, — «как ты мог подумать, что я хочу причинить тебе вред? Я хочу разрезать этот ремень!» Он закусил губы, рыская глазами по лесу с видом испуганного животного. Он прижал руки к своей тощей груди. «Посмотри на меня, коп», — сказала Кэтрин. Он медленно перевел взгляд на ее серьезное и печальное лицо. Она улыбнулась ему, взяла его за связанные руки и потянула их к себе. Он заставил себя держаться спокойно, готовый отскочить в любую секунду. Кэтрин осторожно просунула нож между его руками и начала перерезать стянувший их ремень. Тот, наконец, поддался, и Кэтрин отшвырнула в сторону его обрывки. «Когда руки немного отойдут, ты поможешь мне распутать и эту веревку». Коб сглотнул, уставясь на разрезанный ремень. Затем он поморщился от боли, терзавшей его освобожденные руки. «Что вы со мной сделаете?» — прохрипел он. «Я от вас опять сбегу. Я...» Он стиснул губы, испугавшись произнести уже готовые сорваться с языка угрозы. Уж, конечно, она не была бы так спокойна, если бы за деревьями не прятались ее люди. А может быть, за ними вслед шли воины короля? Господи, как глупо было поверить королевскому слову! Крепостными были, крепостными и останемся. Теперь все ясно. Крепостной Свинфордов, ее крепостной, как и раньше. Заклейменный однажды, как беглец. А на этот раз все будет кончено. Виселица на деревенской площади, такая же, на какой вздернули старосту Сима. Если только... Коб посмотрел на нож, который Кэтрин оставила лежать на берегу, среди лиловых колокольчиков. Он попытался согнуть затекшие пальцы, но они не слушались. Кэтрин смочила полотенце в воде, подошла к Кобу и начала оттирать грязь и кровь с тщедушного тела, костлявого и узкогрудого, словно голубиный трупик. Коб испуганно съежился. Она промыла свежие ссадины, порезы и, наконец, сказала: «Ах, Коб, Коб, ты ведь ничего не ел. Надо купить что-нибудь в Уолтхэме». «Ничего не ел!» — крикнул он, вырываясь. «Я ел черствые корки, которые давали монахи, и ростки папоротника в лесу, и был доволен, когда был на свободе». «Ты свободен, Коб О'Фентон», — сказала Кэтрин тихо и отчетливо. «С этой минуты». Коб передернулся, его руки замерли. Он глянул ей в лицо, затем торопливо отвел глаза. В тишине на ветвях тенистых буков ворковали голуби. В чаще треснула ветка под ногой рыжего оленя, который в страхе помчался прочь, когда коб воскликнул: «Опять вы хотите надуть меня? Эта забава вам нравится? Давайте, зовите стражников, да и кончайте побыстрее с этим делом. Вон петля уж готова». Он показал на веревку, обвязанную у него вокруг пояса. «Неудивительно, коб, что ты не веришь мне», — печально сказала Кэтрин. «Но неужели ты думаешь, я могу быть настолько неблагодарной за все, что ты для меня сделал в тот день, когда горел совой? Что я могу так жестоко тебя обмануть? Я давно хотела поблагодарить тебя, радовалась, что король даровал тебе свободу. Но раз так получилось, что свободы он тебе не дал, это сделаю я сама». «Ну, если это и правда, кто мне поверит? Если я приду в Кэтлторп, что со мной сделает ваш управляющий?» «Да», — вздохнула Кэтрин, вставая на ноги, — «я должна дать тебе вольную грамоту со своей печатью. Тогда управляющий подчинится». «Еще одна хартия», — прошептал коб. А если она окажется такой же, как королевская? Это будет настоящая грамота, коп. Клянусь святым крестом. Она поцеловала маленькое грубо вырезанное распятие, свисавшее с ее пенькового пояса. Коп так до конца ей и не поверил. Он пошел вместе с ней в Уолтхэм, прикрывшись полой ее плаща. Она купила ему еды, эля и длинную шерстяную рубаху. Кэтрин спросила у хозяина постоялого двора, где найти какого-нибудь юриста. Он направил ее к ученому клерку, жившему у моста через реку Ли. Клерк был дома. Кэтрин с Кобом прошли в кабинет, где застали его за письменным столом, переписывающим жалованную грамоту на землю. Поняв, что у вдовы есть деньги на выплату гонорара, клерк вытащил из стопки чистый лист пергамента и подвинул Кэтрин Библию. «Можете ли вы поклясться на святой книге, что этот крепостной ваш, и вы можете распоряжаться им по своему усмотрению?» «Да», — сказала Кэтрин. А коп спрятался у нее за спиной. «Что вы намереваетесь предпринять в его отношении?» «Я хочу отпустить его на свободу». Клерк поднял свои редкие брови. «Это один из бунтовщиков? Он вас запугивал?» «Теперь нет нужды их бояться. Король восстанавливает закон и порядок». «Я знаю», — сказала Кэтрин. «Я хочу отпустить его». «По какой причине? Я должен записать это в акте об освобождении». «За храбрость и верную службу». Клерк пожал плечами и начал быстро строчить, спросив ее имя. Кэтрин неохотно назвала себя, но клерк никогда о ней не слышал. Он посыпал написанное песком, проследил, как Кэтрин расписывается, разогрел красный воск и подождал, пока Кэтрин поставит оттиск. Она молилась, чтобы клерк не узнал герб Ланкастеров, хотя только благодаря этому гербу управляющий признает грамоту. Но клерк не любопытствовал, он был занят. Он поставил свою собственную нотариальную печать рядом с печатью Кэтрин, получил гонорар и протянул пергамент Кобу, торопливо проговорив положенную фразу. «Милостью Бога и твоего хозяина ты больше не крепостной, не вилан, независимый человек. Радуйся, свободный англичанин». У Коба из горла вырвался хриплый стон. Он стоял не в силах двинуться с места. Кэтрин обняла его за плечи и вывела на улицу. «Ну ладно, ладно», — сказала она с улыбкой. «Коб недотепа! Ты уронил вольную грамоту! Разве так можно?» Она подняла пергамент и вскрикнула. «Перестань, перестань сейчас же!» Коб простерся перед ней на дороге и целовал ее грязные босые ноги. «Миледи, миледи!» — рыдал он. «Я буду служить вам до самой смерти. Я никогда не покину вас. Подумать только, я хотел вас убить. Я чуть не обокрал вас в Лондоне. А вы из этих самых денег заплатили клерку за мою вольную. О, миледи, что мне для вас сделать?» Он поднял к ней мокрое грязное лицо, глядя на нее с благоговением. «Молись за меня, коп. Это все, что ты можешь для меня сделать». Коп и Кэтрин простились друг с другом на перекрестке. Коп умолял ее разрешить пойти с нею, но Кэтрин не позволила ему этого. Покаянный обет она должна исполнить одна. Да и коп, как ясно видела Кэтрин, очень хотел домой. Он все время говорил о Кэтлторпе, о воле и лачуге, и о девушке из Ньютона, дочери свободного крестьянина, на которую он мог бы жениться. В тот день в Англии не было человека счастливей Коба. В его новой рубахе, башмаках и красном колпаке, что купила ему Кэтрин, с новым охотничьим ножом, который она ему подарила, горсткой пенсов в кармане и вольной грамотой, пришитой к подкладке рубахи.